Глава 7. К северу. Не могло быть никакого сомнения в том, что Готфрей действительно был вторым ребенком Джона и Долли Бренникен. Расположение Долли к нему вытекало непосредственно из ее материнского инстинкта, но ей неизвестно было то, что Юнга действительно был ее сын. Да каким путем могло бы это сделаться и когда-нибудь известным, раз Джейн, запуганная Леном Боркером, приходилось отныне молчать, чтобы спасти Готфрея? Раскрытие истины повело бы за собой выдачу этого ребенка Лену Боркеру, а негодяй, уже однажды решившись от него отделаться, конечно, нашел бы подходящий случай во время опасной экспедиции. Необходимо было, следовательно, чтобы матери и сыну оставалось неизвестным, какие узы связывали их друг с другом. У Лена Боркера, при беглом взгляде на Готфрея, поразительном сходстве его с Джоном и сопоставлении воедино всех фактах, относящихся к его рождению, не оставалось насчет мальчика никаких сомнений. Так значит, когда он считал гибель Джона Бренникена несомненной, появился на горизонте второй сын его? Ну, пусть будет так. Но горе обрушится на ребенка, если только Джейн дерзнет сказать слово. Лен Боркер был, однако, спокоен. Джейн будет молчать. 11 октября после отдыха караван снова тронулся в путь. Джейн поместилась в бричке вместе с Долли. Верхом на коне Лен Боркер появлялся то впереди, то сзади, охотно беседовал с Томом Мариксом о местности вдоль телеграфной линии, когда-то им уже посещенной. Он не искал общества Заха Френа, явно выказывавшего свою антипатию к нему. Вместе с тем он избегал встречаться и с Готфреем, взгляд которого стеснял его. Когда Юнга подходил к Долли и Джейн, Лен Боркер тотчас же удалялся, не желая встречаться с ним. По мере приближения к центральным областям менялся характер местности. Встречались фермы, где занимались исключительно скотоводством, необразимые пастбища, разбросанные там и сям, купы деревьев, каменных и эквалиптовых. 12 октября в 6 часов вечера, после тяжелого перехода под палящим солнцем, Том Марикс расположился лагерем на берегу Финкривер, недалеко от горы Даниэль, вершина которой виднелась на западе. Географы единогласно признают ныне реку Финк, называемую туземцами Лара-Лара, главной водной артерией в центре Австралии. Вечером Том Марикс обратил на это внимание миссис Бренникен в разговоре, в котором принимали участие Зах Френ, Лен и Джейн Боркер. «Необходимо было выяснить, — сказал Том Марикс, — впадает ли Финкривер в озеро Эйр, которое мы обошли, отправившись из Фарентаун. Решению этого вопроса посвятил Дэвид Линдсей, конец 1885 года. Дойдя до станции Типин, которую мы уже оставили позади, он шел вдоль этой реки, вплоть до того места, где она теряется в песке, к северо-востоку от Далузии. Но можно предполагать, что во время половодья, в период дождей, река эта достигает озера Эйр, куда и впадает. «А какова длина течения в Финкривер?» – спросила миссис Бренникен. «Около 900 миль», – ответил Том Марикс. «Долго ли придется нам придерживаться этой реки?» «Продолжение лишь несколько дней, потому что ее течение извилисто, и в конце концов она направляется к западу через кряж Джейм Ренджес». «Я знал Дэвида Линдсея, о котором вы упоминали», – отозвался Лен Боркер. «Вы знали его?» – повторил Зах Френтоном, выражающим некоторое недоверие. «А что же в этом удивительного?» – отвечал Лен Боркер. «Я повстречался с Дэвидом Линдсеем в то время, когда он находился около станции Далузия. Он направился к западной границе Квисленда, где я в то время был по поручению одного торгового дома в Брисбене». «Это верно», – продолжал Том Марикс. «Он придерживался как раз этого пути, возвратясь затем в Алис-Спрингс и обогнув кряж Макдональд. Он произвел довольно подробную разведку реки Герберт. После этого направился к заливу Карпентария, где и закончил второе свое путешествие с юга на север через австралийский материк. «Прибавлю еще к этому», – сказал Лен Боркер, что Дэвида Линдсея сопровождал немец-ботаник по имени Дитрих. В караване их были лишь верблюды для перевозки тяжестей. Насколько мне известно, вы намереваетесь, Долли, таким же путем направить и вашу экспедицию, и я уверен, что она увенчается такой же удачей». «Да, нам удастся это, Лен», — сказала миссис Бренникен. «И никто не сомневается в этом», — добавил Зах Френ. Можно было поверить, что Лен Боркер действительно повстречался с Дэвидом Линдсеем при тех обстоятельствах, о которых он только что рассказал. Это и Джейн подтвердила. Однако он, быть может, и затруднился бы дать ответ на вопрос Долли, если бы она его сделала. А именно, за счет какого торгового дома в Брисбене путешествовал он тогда, в продолжении тех нескольких часов, которые миссис Брейникин и ее спутники провели на берегу Финкривер, были получены некоторые известия об англичанине Джози Мерите и китайце Джинни Ги, его слуге. Оба они следовали впереди каравана на расстоянии приблизительно 12 переходов, но с каждым днем караван, придерживаясь того же пути, нагонял их. Вести об этом знаменитом собирателе шляп получены были через посредство одного из туземцев. Джоз Мерит и его слуга отдыхали в деревне Кильна, в одной миле от станции, 5 дней тому назад. В Кильне насчитывается несколько сот туземцев – мужчин, женщин и детей, живущих в шалашах. Шалаши эти называются на австралийском наречии «виллумс». И нельзя не обратить внимание на странное совпадение этого туземного слова со словом «город-деревня» во всех романских языках. Среди туземцев попадаются замечательные типы – люди высокого роста, пропорционально сложенные, сильные, ловкие, неутомимые. В большинстве случаев у них имеется характерная особенность, которая встречается у всех диких племен – острый лицевой угол. У них выдающиеся брови, волнистые волосы, узкий покатый лоб, приплюснутый с широкими ноздрями нос, огромный рот, вооруженный крупными, наподобие клыков хищных зверей, зубами. Туземцы эти не были обезображены обычными у австралийских негров огромными животами при сухопаром общем телосложении. Откуда родом туземцы, населяющие эту пятую часть света? Существовал ли когда-то, как пытались установить некоторые ученые, особый материк на месте нынешнего Тихого океана, от которого сохранились лишь части в виде отдельных островов, разбросанных по всей поверхности этого обширного бассейна? Не представляют ли собой настоящие австралийцы один из остатков многочисленных человеческих рас, населявших этот континент незапамятных времен? Женщина-туземка способна выдерживать как тяготы кочевой жизни, так и самые тяжелые работы, таскать на себе детей и все принадлежности для разбивки шалашей на привалах. Несчастные эти создания по достижении 25-летнего возраста становятся старухами, и притом в полном смысле этого слова – мерзкими старухами. Они постоянно жуют листья петури, которые поддерживают их силы во время длинных переходов, совершаемых при постоянных, неизбежных лишениях в пище и питье. Почти невероятно, но тем не менее неоднократно подтверждено, что эти все женщины, вступая в сношения с европейскими колонистами в различных местечках, живо воспринимают европейскую моду. Они желают иметь платья с длинными шлейфами, шляпы с перьями. Равным образом мужчины не относятся безразлично к выбору своих головных украшений, опустошая для удовлетворения этой страсти ловчонки старьевщиков. Несомненно, Джозу Мериту известно было о замечательном путешествии, совершенном Карлом Лунгольцем по Австралии. И, конечно, не мог изгладиться из его памяти ниже проводимый отрывок из отчета этого смелого норвежского путешественника о 6-месячном пребывании его среди свирепых людоедов в северо-восточной Австралии. «Я повстречался на полпути с 2 туземцами. Они принарядились, один из них гордо выступил вперед, облачившись в сорочку, а другой разукрасил голову свою дамской шляпой. Эти предметы туалетов, большей частью австралийских негров, переходят одного племени к другому, от более цивилизованных, живущих по соседству с колонистами, к тем, которые никогда не входили в сношения с белыми. Некоторые из туземцев, сопровождавших меня, попеременно примеряли эту шляпу, выказывая при этом чувство гордости. Один из шедших впереди, нагота которого ничем не была прикрыта, обливаясь потом от тяжести моего ружья, которое тащил на себе, вызвал невольный смех с этой дамской шляпой, криво надетой на голове. Об этом подлинно известно было Джозу Мериту, и, быть может, ему суждено было напасть, наконец, на разыскиваемую им шляпу, ради которой он уже безуспешно, рискуя своей жизнью, посетил людоедов австралийского материка. 13 октября лишь начало светать, Том Марикс подал сигнал к выступлению. Караван тронулся в путь в обычном порядке. Долли испытывала истинное удовольствие, находясь вместе с Джейн, которая, в свою очередь, чувствовала большое утешение в том, что снова нашла миссис Брейникин. Пользуясь отсутствием посторонних лиц в бричке, в которой они помещались, они могли поделиться друг с другом многими сокровенными мыслями и признаниями. Прискорбно было, что Джейн не смела идти по этому пути до конца и была вынуждена утаивать истину. Воочию убеждая силе материнской сыновьей любви, проявлявшейся ежеминутно между Долли и Готфреем в жестах и словах, она думала подчас, что не в состоянии будет удержать себе тайну. Однако, помня угрозы Лена Боркера и, опасаясь за жизнь Юнги, она быстро овладевала собой и выказывала даже по отношению к последнему как бы совершенно равнодушие, что вызывало в миссис Бренникен несколько неприятное чувство. Легко представить себе, что должна была она почувствовать, когда Доля однажды сказала ей: «Ты должна понять меня, Джейн. Я могла думать некоторое время, что мой ребенок спасся, и что это было неизвестно Уильяму Эндрю и остальным моим друзьям. Чувство это вызвано было поразительным сходством этого мальчика с Джоном и каким-то неодолимым инстинктом, который заговорил во мне. Нет, нет, бедненький Уайт мирно покоится теперь на кладбище в Сан-Диего. Да, это верно, дорогая Долли, мы перенесли его туда. Там могилка его среди цветов», — отвечала Джейн. «О, Джейн!» — воскликнула Долли. «Господу не угодно было вернуть мне моего ребенка. Пусть же вернет он мне его отца. Пусть вернет он мне Джона». 15 октября в 6 часов вечера караван, оставив позади горную вершину Хемфри, остановился у Пальмер-Крик, одного из притоков Финкрива. Ручей этот почти высох, так как уровень воды в нем, как и в большинстве местных ручейков, поддерживался исключительно лишь дождевой водой. Переправа через этот ручеек, как и следующая, 3 дня спустя, через Юз-Крик, расположенный на 34-й миле далее на север, не представляла никаких затруднений. И в этом направлении по-прежнему висели над поверхностью земли провода телеграфной линии, наподобие нити Ариадны, которой следовало держаться для переходов от одной станции до другой. Встречались изредка по пути группы домов и еще реже фермы, где Тому Мариксу удавалось доставать за хорошую цену парное мясо. Годфрей и Зах Френ, в свою очередь, наводили там справки. Поселенцы знакомили их со всем, что было им известно о кочевых племенах в этой местности. На вопросы же, не доходили ли до них слухи о каком-нибудь белом, находящемся в плену у северных и западных индасов, неизвестно ли было о каких-либо путешественниках, исследовавших в недавнее время эти местности, они неизменно получали одни и те же отрицательные ответы. Не было получено до сего времени малейшего, самого смутного указания, которое могло бы навести на следы капитана Джона. Затруднения в пути последовательно, начиная от Юз-Крик, увеличивались, и средняя дистанция ежедневного перехода значительно уменьшалась. Местность была гористая, ряд узких ущелий, пересеченных почти непроходимыми оврагами, извивающимися между отрогами цепи гор Вайтерхаус. Том Марикс и Годфрей держались впереди, отыскивая ущелья, удобные для перехода. Пешие и верховые довольно легко проходили по этим ущельям, точно так же и лошади, запряженные в брички, пробирались там без особого труда, и не было поэтому причин беспокоиться. Другое дело было с повозками, которые продвигались лишь с чрезвычайными затруднениями, причем валы совсем почти выбивались из сил. Особенно важно было избежать всяких случайностей, как то поломка колес и осей, исправление которых неминуемо повело бы за собой продолжительные остановки, а, быть может, даже необходимость бросить и саму повозку. Караван вступил 19 октября в ту местность, где телеграфные провода не могли уже быть провешаны по прямой линии, что и вызвало необходимость отклонить ее на запад. То же направление избрано было и Томом Мариксом для каравана. Местность эта была чрезвычайно неровная, очень лесистая благодаря близкому соседству горных кряжей. Постоянно приходилось обходить так называемые Бригелаус Крабс, представлявшие собой непроницаемые чаши, где преобладает акация. Группы казуарий, совершенно безлистных, как будто зимние ветры оголили их ветки, росли по берегам ручейков. У входов в ущелье попадались тыквенники, стволы которых напоминают бутылки и называются австралийцев бутылочными деревьями. Эти деревья поглощают всю влагу почвы, наподобие эквалипта, который осушает колодец. Вся древесина тыквенника так пропитана влагой, что заключающийся в растении крахмал может служить кормом для скота. В этих чащах водились двуутробки в довольно значительном количестве, и между ними быстроногие валабисы. Туземцы, охотясь за ними, вынуждены заключать их в пространство, окруженное огнем, для чего поджигают траву в округе. В некоторых местах водились во множестве кенгуру-крысы и кенгуру-гиганты, на которых более охотятся исключительно лишь ради охоты, ибо нужно быть негром, да притом австралийским негром, чтобы довольствоваться твердым и невкусным их мясом. Тому Мариксу и Годфрею удалось убить лишь 2 или 3 пары этих животных, бег которых может быть сравнен по скорости с конским галопом. Не лишне упомянуть, что навар из хвостов этих кенгуру дает весьма вкусную похлебку, которая оценена была всеми по достоинству в тот же вечер за ужином. Ночью на лагерь напали крысы. Подобные нападения происходят исключительно лишь в Австралии, во время переселения этих грызунов из одной местности в другую. При подобных нападениях нельзя оставаться в постелях, не рискуя быть искусанным, а потому никто и не спал в лагере. Проклиная этих мерзких животных, миссис Бренникин и ее спутники продолжали свой путь на следующий день. Караван добрался к вечеру до последних отрогов хребта Макдональд. Дальше в пути уже не предвиделось затруднений. Оставалось пройти еще около 40 миль до станции Алис Спрингс, чтобы закончить первую половину пути, которой предстояло совершить экспедиции. 23 октября экспедиция вступила на огромные равнины, которые располагались далеко за пределы видимого горизонта. Равнины эти имели волнообразный характер, и однообразие их нарушалось купами деревьев. Повозки придерживались узкой дороги, проложенной вблизи телеграфных столбов. Почти невероятной представлялась возможность существования недостаточно охраняемой линии в столь пустынных местностях и то, что она не уничтожилась дикарями. На замечание по этому поводу Том Марикс дал следующее объяснение. Кочевники, испытав на себе карательные свойства электричества, воображают, что молния бежит по этой проволоке, и весьма остерегаются дотрагиваться до нее. Они уверены даже, что концы проволок прикреплены к Солнцу и Луне, и что те два огненных шара неминуемо свалятся им на головы, если только они посмеют дотронуться до проволок. В 11 часов утра сделали привал. Караван расположился под купой эквалиптов, листва которых, не спадавшая наподобие хрустальных подвесок у люстр, давала весьма мало тени. Там же протекал ручеек, скорее струйка, едва достаточная, чтобы смачивать поверхность тех камней, которыми усеяно было его ложе. На противоположном же берегу местность представляла собой весьма крутую возвышенность. Вдали виднелись выше горизонта очертания горной цепи Макдональд. Привал продолжался 2 часа. Этим устранялись переходы в самое жаркое время дня. В сущности, это была лишь остановка, а не привал, ибо Том Марикс не распоряжался ни распряжкой валов, ни разнуздыванием лошадей. Равным образом не разбивали палаток и не разводили огонь. Закусывали во время подобных остановок лишь холодной солониной и консервами. Это представляло собой второй завтрак. Первый был при восходе солнца. Полчаса спустя, утолив голод, погонщики валов, охранная стража, белые негры засыпали в ожидании сигнала к дальнейшему выступлению в путь. Миссис Бренникин, Джейн и Годфрей сидели отдельно. Гарриет поставила перед ними корзину с провизией. Закусывая, они беседовали по поводу предстоящего прибытия каравана к станции Алис Спрингс. По-прежнему Юнга разделял ту же надежду, которая ни на один миг не покидала Долли. Впрочем, и все участники экспедиции верили в ее успех и твердо решили не покидать австралийского материка до того времени, пока не окончательно не выяснят судьбу капитана Джона. Само собой разумеется, что Элен Боркер, выражавший свою солидарность с решением остальных, не скупился при случае на всяческие подбадривания. Это входило в его расчеты. Для него существенно необходимо было, чтобы миссис Бренникин не возвратилась обратно в Америку, раз доступ туда был ему воспрещен. Не догадываясь о действительных причинах его действий, Долли была весьма ему признательна за оказываемую ей поддержку. Пользуясь остановкой, Зах Френ и Том Марикс беседовали между собой о переснаряжении экспедиции, которое предстояло закончить до выступления со станции Алис Спрингс. Вопрос этот был чрезвычайно важен, ведь только тогда и предстояло столкнуться с настоящими трудностями перехода через Центральную Австралию. Приблизительно в половине второго пополудни вдруг послышался глухой шум, шедший с севера, как будто непрекращающая барабанная дробь, дальние отзвуки которой доносились до места привала. Приподнявшись со своих мест, все прислушивались к этому шуму. «От чего может происходить этот шум?» — спросила Долли. «Гроза, быть может», — сказал боцман. «Скорее, будто прибой», — заметил в свою очередь Годфрей. Не было, однако, никаких предвестников грозы и не чувствовалось особого насыщения воздуха электричеством. Что же касается объяснения шумов потоком воды, обусловленным наводнением вследствие переполнения ручейков, объяснения, высказанного Заха Френом, то Том Марикс ответил на это. «Наводнение в этой части материка в это время года после такой засухи? Будьте покойны, это совершенно невозможно». И он был прав. Бывают, конечно, случаи, что после сильных гроз и ливней образуются паводки, которые производят наводнения в низменных местностях. Но случаи эти бывают лишь в период дождей. В конце же октября подобное объяснение было недопустимо. Том Марикс, Зах Френ и Годфрей скарабкивались на возвышение, и тревожно осматривали местность по направлениям к северу и востоку. Ничего не было видно на всем пространстве унылых равнин. Однако выше горизонта вздымалось странного вида облако, и его нельзя было смешать с теми испарениями, которые скапливаются у линии слияния земли и неба во время продолжительного зноя. Равным образом это не было мглистым туманом. Скорее, это напоминало скопление облаков с резко очерченными контурами, которые образуются после пушечных выстрелов. Что же касается шума, доносившегося из этого облака пыли, то шум этот быстро усиливался, походя на ритмичный топот огромной по числу участвующих кавалькады. Откуда происходил этот шум? «Я знаю теперь, я уже испытал это. Это овцы!» — воскликнул Том Арикс. «Овцы?» — спросил Годфрей, смеясь. «Если это не более как овцы, не смейтесь, Годфрей!» — отвечал начальник каравана. «Ведь мчатся тысячи и тысячи овец, охваченных паникой. Они бегут наподобие лавины, все сокрушая на своем пути». Том Арикс нисколько не преувеличивал. Когда эти животные охвачены паникой, ничто не в состоянии остановить их. Старая поговорка гласит: перед овцами останавливается карета самого короля. И совершенно справедливо, ибо глупые животные предпочитают быть смятыми и задавленными, то ни за что не уступят места. Давая себя задавить, они сами, однако, так же давят, когда кидаются вперед большими массами. А это как раз и случилось. Глядя на облако пыли, расстилавшееся на пространстве 2 миль, нельзя было определить общего количества овец, охваченной паникой и мчавшихся к месту расположения каравана. Ясно было, что они остановятся лишь тогда, когда совершенно выбьются из сил из этого бешеного бега. «Что делать?» – спросил Захфрен. «Укрыться за откосом», – отвечал Том Марикс. Как ни недостаточны казались меры предосторожности, указанные Томом Мариксом, тем не менее они были тотчас же приняты. Лавина овец была на расстоянии лишь 2 миль от места привала. Облако пыли все более и более сгущалось, и из него глухо доносилось непрерывное блеяние. Повозки были укрыты под откосом. Всадники и погонщики валов принудили животных лечь на землю, чтобы успешнее выдержать предстоящее столкновение с живой лавиной, которая пронесется, быть может, не задевая их. Люди прижались к откосу. Годфрей встал около Доли, чтобы защитить ее. Наступила минута ожидания. Стадо приближалось со страшным шумом и огромной скоростью, занимая почти треть видимого горизонта. Как и предполагал Том Марикс, число голов в стаде, несомненно, превышало 100 000. Вся эта лавина должна была налететь на место привала не более чем через 2 минуты. «Берегись, они близко!» — крикнул Том Марикс. Сказав это, он живо спустился вниз по откосу к тому месту, где расположились миссис Бренникен, Джейн, Годфрей и Зах Френ, плотно прижавшись друг к другу. Вслед за этим появился на гребне первый ряд овец. Он не останавливался, да и не мог бы остановиться. Все это продолжалось не более 5 минут, а когда Том Марикс, Годфрей и Зах Френ приподнялись с земли, они могли еще видеть последние ряды этой живой лавины, двигающейся в южном направлении. «На ноги! На ноги!» — крикнул начальник охраны стражи. Все поднялись на ноги. Благодаря защите откоса люди и животные отделались незначительными ушибами и ссадинами, а подвижной состав — только незначительными поломками. Вскоре живая лавина исчезла позади завесы песчаной пыли по направлению к югу. Насколько мог объять взор, вся поверхность долины в северном направлении была изрыта. Вдруг Годфрей крикнул: «Смотрите туда! Смотрите-ка!» В расстоянии приблизительно 50 шагов от откоса лежали на земле 2 человека, вероятно, увлеченные, смятые, раздавленные этим нашествием овец. Том Алекс и Годфрей бросились к ним. Но каково было их удивление? Это были Джосс Мэрит и слуга его Джинги, оба в обмороке. Они, однако, еще дышали и вскоре, благодаря старательному уходу, оправились от последствий ушибов, которые пришлось им испытать. Едва раскрыв глаза, оба они, хотя и сильно контуженные, тотчас приподнялись. «Хорошо, о, очень хорошо», — сказал Джосс Мэрит. Обернувшись затем в сторону, он спросил: «А Джинги?» «Джинги здесь, или, по крайней мере, здесь его тело», — отвечал китаец, потирая поясницу. «В самом деле, слишком много овец, господин мой. 10 000 раз слишком много. Никогда не может быть слишком много жига, слишком много котлет, Джинги. А следовательно, не может быть и слишком много овец», — отвечал этот джентльмен. «А вот досадно, что не удалось поймать ни одной, когда они промчались». «Успокойтесь, Мэрит», — отвечал Зах Френ. «Внизу под откосом 100 овец к вашим услугам». «Очень хорошо, о, очень хорошо», — серьезно закончил флегматичный господин. Обращаясь затем к слуге, который перешел к массажу своих плеч, закончив массаж поясницы, он сказал: «Джинги?» «Что, господин?» «К вечеру две котлетки?» «Да, две котлетки. Соку». Джосс Мэрит и Джинги сообщили затем, что с ними произошло. Они находились на 3 мили впереди каравана в то время, как были настигнуты лавины овец. Несмотря на все принятые меры, их лошади умчались. По ним прошли 1000 ног, и нельзя было не считать чудом, что они не были задавлены, так же, как и то, что миссис Бренникин и ее спутники вовремя прибыли им на помощь. Словом, всем удалось спастись от этой серьезной опасности, и к вечеру караван добрался до Алис Спрингс.